Глава 44. Смерть Камсы. Блаженный Шука сказал: насмешливые слова Чануры разгневали Кришну с Баладевою, и они вступили в схватку с воинами злокозненного Камсы. Борцы обхватили друг друга мощными руками, и каждый стремился опрокинуть своего соперника. Противники наносили удары ступней, коленом, локтем, головой и даже грудью. Соперники сходились и расходились, осторожно шли друг за другом по кругу, хватали за пояс, за шею, за руки, пинали ногами, падали и подымались, продолжая ожесточенную схватку. Они выворачивали друг другу руки, старались сломать суставы и причинить такую боль, чтобы лишить стойкости и силы. Женщины-мадхуры, сидевшие вокруг, страстно желали победы юным и прекрасным сыновьям Деваки. Они с волнением говорили друг другу: «Увы, наш государь и его советники совершают неправедное дело, ибо противники не равны по своим годам и силе. Эти силачи, Муштика с Чинурою, огромные, как горные вершины, и тела у них словно из железа, а сыновья Деваки — просто мальчики, не вступившие в пору зрелости, и тела их будто нежные побеги бамбука. Разве можно было позволить им вступать в бой с такими воинами, как Муштика и Чинура? Воистину, это не состязание, а убийство. Наш государь нарушает обычаи честного поединка. Здесь, на этом ристалище, царствует несправедливость, и мы не можем оставаться тут долее. Нет на этом празднестве невинных. Здесь все в ответе за происшедшее. И те, что сидят и смотрят молча, и те, кто всей душой на стороне Камсы, Муштики и Чануры, и те, чья совесть неспокойна, кто лицемерно восхваляет государевых борцов и самого царя Мадхуры. О, милые! Взгляните, как прекрасен Кришна, как нежен лик сына Деваки, как роса с лепестка лотоса стекают по его щекам капли пота. Посмотрите, как отважно он стремится навстречу Чанури. Взгляните, как сверкают карие очи Баладевы, как гневно и грозно надвигается он на Муштику, а тот отступает под его натиском. Как благочестива земля Враджа, по которой ступает предвечный Господь. В облике человека он являет свои разнообразные игры. Украшенный чудесными гирляндами из разных лепестков цветов, Верховный Господь, чьим стопам поклоняются Господь Шива и богиня Рама, играет на флейте, пася коров вместе с Баларамой. За какие заслуги перед богами, за какие духовные подвиги женщины пастушьего племени удостоили счастья упиваться неземной красотою Кришны? Он — богатство, слава и счастье всех живущих. Он — убежище для всех нас и утешение — Можно ли не завидовать женщинам в Раджа, которые любуются его чудесной походкой, слушают звуки его свирели и испытывают сердечное волнение во все дни свои? И когда обхаживают скот или веют зерно, взбивают масло или готовят коровьи лепешки для огня, укладывают младенцев в колыбель или хлопочет по дому. Когда утром Кришна под звуки свирели ведет свое стадо на луга, Бог любви похищает разум у юных пастушек, и они, выбежав из своих домов, ласкают сына Деваки глазами, пока он не скроется в лесной чаще. Днем они томятся любовью, вечером украшают себя цветами и шафраном, ждут встречи с любимым, чтобы ловить на себе его ласковые взгляды. Блаженный Шука сказал: «О драгоценность рода Бхаратов!» Так говорили между собой прелестные женщины-мадхуры, любуясь сыновьями Деваки и сердясь на несправедливого Камсу. Васудева с Деваки слышали их речи, и им стало жаль всех, кто боялся за жизнь Кришны и Баладевы, кто желал им победы. Не ведая истинной силы своих сыновей, благородная чета преисполнилась печали. И тогда решил Кришна, что довольно уж он поиграл с Чинурой и понатешился этой схваткой, что пришла пора покончить с надменными борцами Камсы, и он стал наносить Чинуре смертельные удары. Все огромное тело Чинуры нестерпимо болело. Каждый следующий удар Кришны опрокидывал его. Но стойкий и доблестный воин Камсы всякий раз поднимался и снова набрасывался на сына Деваки. Собравшись силами, Чинура нанес мощный удар по груди Кришны, но тот даже не шелохнулся. Чинура снова ударил его в грудь, вложив в удар всю свою силу, а Кришна и на этот раз не сдвинулся с места. Так могучий слон не заметит удара, если его хлестнуть цветочной гирляндой. Чинуру стал охватывать ужас. Тут Кришна схватил противника за руку, рывком оторвал от земли его тело, повертел над головой, а потом, как украшенную венками колонну, бросил с такой силой, что при падении Чинура лишился чувств. И спустя мгновение жизнь навсегда покинула его тело. Вслед за Чинурой и Муштика отошел в царство Ямы. Доблестный Баладева сокрушил его ударом левой руки. Тот рухнул, изрыгая кровь, и дыхание у него отлетело. Так падают могучие деревья, вырванные с корнем свирепой бурей. На место Муштики тотчас заступил Кута, доблестный воин Камсы, огромный, как горная вершина в Гималаях. Баладева поднял Куту в воздух, повертел его над головой и с размаху стукнул о твердую, как камень, арену. Так бесславно погиб в поединке с Баладевой другой, любимый воин Камсы. против Кришны, на место Чануры встал отважный Шала, но сын Деваки не дал ему даже замахнуться. Ударом ноги он расколол его голову надвое и отправил Шалу в царство смерти вслед за его верным другом Чанурой. Потом пришел черед и Ташалы. Кришна схватил его мощными руками, пригнул его голову к коленям и сломал ему поясницу. Так Индра ударом молнии в гневе ломает пополам могучие деревья. Трупы лучших бойцов Камсы, Чануры, Муштики, Куты, Шалы и Ташалы устилали площадь. Черная кровь их залила землю, и тогда мужество покинуло оставшихся в живых силачей. Позабыв о повелении государя, не заботясь о былой славе, не страшась позора, они в страхе за свою жизнь побежали прочь, прячась за спинами жителей Матхуры. А на аресталище остались только сыновья Васудевы, сиявшие красотой и радостью победы, как звезды на небосводе. Пастухи из вольного племени повскакивали со своих мест и с ликованием бросились на арену обнимать Кришну и Баладеву, торжествуя победу доблестных сыновей Васудевы. Их охватила буйная радость. Взявшись за руки, они с восторгом принялись танцевать вокруг Кришны и Баладевы, и их золотые браслеты на ногах и руках весело звенели. Все жители Матхуры, мужчины, женщины, дети, ликовали и радовались победе сыновей Васудевы. Позабыв про грозного и свирепого государя, они воздымали кверху руки и одобрительно кричали: «Победа! Победа!» Но государю Матхуры было не до веселья. Час, предсказанный ему небом, неотвратимо приближался, а лучших его бойцов и защитников уже не было на свете. По знаку Камсы музыканты перестали бить в барабаны, и он сказал, обращаясь к своим полководцам: «Велите воинам связать вождя пастухов Нанду и посадить в темницу, и пусть сторожат его неусыпно, ибо он злоумышлял против моей жизни и власти. У пастухов изымите все их богатство и вместе с этими злодеями, Кришной и Баладевой, прогоните прочь из Матхуры. Васудеву, самого коварного из смертных, сегодня же предайте лютой казни, а с ним и отца моего, Уграсену, и советников его, и всех его ближних, ибо они потворствовали врагам моим, угрожающим моей жизни и власти». Когда Кришна услышал это, он пришел в такую ярость, что прямо с середины арены прыгнул на возвышение трона Камсы и предстал перед государем Матхуры, как сама смерть, предсказанная тому небом. Камса быстро вытащил острый меч из ножен, прикрыл грудь щитом из крепкой бычьей шкуры и, уклонившись от могучей руки Кришны, побежал вглубь шатра. Словно ястреб в небе, нечестивец метался под сводами шатра с мечом в руке. Но Кришна, чей лик наводит ужас на недобрых людей, улучил мгновение и схватил царя Ходжи хваткой Гаруды, врага всех ползучих гадов. Затем, выбив меч из рук Камсы, прекрасный господь поволок злодея на борцовскую арену. Царский венец с головы Камсы свалился, волосы у него растрепались, руки от страха ослабели, крепкий щит упал на землю, и сознание у государя помрачилось. На глазах у пораженных происшедшим подданных Камсы Кришна, как лев, поставил свою стопу на грудь распростертого на земле свирепого государя Матхуры, и жизнь навсегда покинула его тело. Во все дни свои, с тех пор, как небо предрекло ему гибель от сына Васудевы, злобный Камса терзался страхом насильственной смерти. Мысль о неминуемой кончине не покидала его. Образ Всевышнего с огненным кругом в руке не оставлял Камсу ни на мгновение. Во время трудов и во время досуга, во сне и наяву, воистину, страх смерти заслоняет от нас прекрасный образ Всевышнего. Но родные братья Камсы, а их у него было 8, не примирились с гибелью государя. Во главе с Канкой и Ньяградхакою они выбежали на арену, окружили со всех сторон сына Деваки и с громким криком набросились на него, стремясь отомстить за смерть своего старшего брата. Баладева встретил их нападение с улыбкой и, размахнувшись одним ударом, свалил их бездыханными. И все братья Камсы в одно мгновение ушли вслед за братом в царство смерти. Так разъяренный лев, алчущий добычи, ударом одной лапы убивает целое оленье стадо. Поднебесье зазвенели песни райских певцов и музыкантов. Небесные девы закружились в веселом хороводе, на землю посыпался цветочный дождь. Овдовели в один день прекрасные и юные жены Камсы. Они выбежали на арену, склонились над телом своего любимого и жалобно запричитали, горестно оплакивая утрату. «Милый, ласковый наш господин, на кого ты нас оставил? Кто приютит нас теперь? Кто позаботится? Добрее и справедливее тебя не было никого в целом свете. Смерть твоя — несчастье всем нам и всему твоему роду. О, могучий Витязь, без тебя осиротел и помрачнел город наш и все его жители. Навсегда закатилось наше солнышко. Не видать нам более счастья и благоденствия. О, если бы был ты добрее к Деваке с Васудевою, разве проливали бы вы ныне слезы? Ужасной смертью откликнулись тебе страдания, что причинил ты невинным людям. Видно, взаправду прогневал ты богов, что руками юного пастуха они покарали тебя страшной смертью. Верно, тот, на ком зиждется мир, не стерпел твоих злодейств, и мы, что любили тебя и прощали тебе твое зло, теперь в ответе вместе с тобою и никогда более не видать нам покоя и радости. Блаженный Шука сказал: так причитали и жаловались на судьбу жены царя. Кришна сжалился над несчастными женщинами, и чтобы не мешать им оплакивать своих близких, он под восторженные крики народа удалился с арены и велел предать останки Камсы, его братьев и воинов погребальным обрядам. Прямо с площади Кришна и Баладева со своими друзьями направились к темнице, в которую заточил жестокий Камса Васудеву и Деваки. разогнали бесполезную стражу и освободили отца с матерью от оков и неволи. От того, что молва теперь величала доблестных Кришну и Баладеву богами, Васудева с Деваки не решались обнять своих чад и смущенно глядели, как те покорно склонились пред ними до самой земли.